Глава 29. Вышел Секес из тумана. Ну, хмурый Котов рухнул в кресло, достал из кармана рубашки сигареты и бросил на стол. Докладывай уже. Коротко стриженный, плечистый мужик по имени Евгений, можно просто Женя, раскрыл блокнот и начал грустный рассказ о том, как в половине четвертого утра, когда сон государственного служащего так сладок, это можно пропустить. Короче, вы меня разбудили, шеф, и велели в срочном порядке разузнать, что такого интересного имело место быть в районе Пролетарки в период с 23 часов вчерашнего дня до 4 утра сегодняшнего. И что случилось? Что-нибудь? Саня извлек из тумбочки у стола полулитровую керамическую кружку и щедро налил кофе из стеклянного кувшина. «Или как?» «Данный период времени», — начал доклад просто Женя. Котов, как известно, церемонии не жаловал. «Выдался на редкость спокойным». Тоже угостился кофейком и нагло отжал сигарету из пачки шефа. «За исключением...» В 23.12 в самом начале Волгоградки в автомобиль Toyota Venza, непонятно с какого перепуга, заглохший при пересечении двойной сплошной, врезался автомобиль Audi TT. По свидетельству очевидцев, скорость его на момент столкновения не превышала 5 км/ч. «Круто!» «Потому что двигалась эта ТТшка задним ходом. В ходе оперативного следственных мероприятий установлено, что оба водителя...» «Были в колбухи или обдолбанные, догадался Котов, или то и другое». «Много опаснее», — скорбно заметил Женя. «Оба водителя оказались натуральными блондинками». «Ужас!» Далее Женя перевернул страницу. «В 23.37 вблизи магазина «Монголия» нарядом патрульно-постовой службы пресечено зверское избиение гражданина Таджикистана Джураева Пахлавона Азамджоновича, 1986 года рождения, в Москве, проживает без регистрации, якобы трудится грузчиком на овощной базе. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы спины и копчика. Высказал, кроме того, жалобы на боли в районе гениталий. «Бедолага!» — вздохнул Саня. «И кто его так, скины или местная гопота?» «Не угадали», — хохотнул Женя. «Гость столицы пал жертвой гражданки Калитвинцевой ЕК на 1964 года рождения, москвичке, занимающей должность старшего кладовщика логистического склада «Прогресс-М». В ходе не выдержал и заржал». «Короче, Крыжановский!» — рявкнул Саня. «В общем, зашла тетка за покупками». «Так поздно?» «У нее рабочий день до 22, а магазин суточный». «Дальше. Ну, купила там что-то, вышло, и тут нарисовался этот самый Джураев. Сходу предложил ей секис и, не слушая возражений, поволок в подворотню. Так прямо и сказал. Хочешь секис?» «Чего, чего хочешь?» «Секис. В смысле, скоротечный половой контакт», — пояснил Женя. «А-а-а», — грустно молвил Саня. «Вон оно как». Тетка тоже не сразу врубилась, а когда доперла, чего от нее хотят, озверела по-взрослому, и в ответ на эту романтику принялась лупить Азамджоновича сумкой по башке, по спине, пониже спины, ну и еще куда-то там. И даже не думала остановиться, когда наш Ромео упал. Просто пантера какая-то. Хорошо наряд подкатил, а то заколотила бы нахрен в асфальт. — А что у нее в сумке-то было, гири? — В сумке были продукты, — пояснил тот и опять заржал. «Весело, без намека на улыбку», — констатировал Котов. «Если это все, то я тебе тоже секис организую прямо здесь и сейчас!» И, наконец, голосом рефери в ринге объявил Женя, в 2:31 сегодня утром зафиксирован вызов скорой в район Крутицкого вала. Трое местных жителей — Хрипченко, Маматюк и Кононов — совершали прогулку перед сном по району. — Поздновато. А их поутру к станку не ждут. Все трое временно, хмыкнул, с момента появления на свет безработные. — Продолжай. Значит, молодые люди гуляли себе, любовались красотами ночной столицы, вели приятные разговоры о китайской поэзии эпохи Тан, как вдруг откуда ни возьмись налетела многочисленная группа лиц кавказской национальности, и на почве тут же возникших неприязненных отношений принялась избивать беззащитных москвичей. В итоге двое из них, Хрипченко и Маматюк, госпитализированы. Коновову загипсовали руку и отпустили домой. «А вам не кажется, юноша, что с этого и надо было начинать?» Но шеф, Женя, подпустил слезу в голосе. Сами же учили докладывать по порядку, я и докладываю. «Точно, Сикис по тебе плачет!» — молвил великий ужасный начальник котов. «Дальше!» «Ну, я оторвал от утреннего кофе, в смысле пива тамошнего околоточного», — Женя перевернул очередную страницу, — «и навестил пострадавшего по месту жительства. Вовремя, он как раз начинал жрать водку. Выслушал сказку о толпе злобных кавказцев». «Не томи!» — нехорошим голосом проговорил Саня. «Дальше все просто», — скромно заметил тот. «Кононов погоняла конь. Конкретный на районе пацан с двумя другими, подозреваю, где-то по ночам шакалят. Я слегка, как вы учили, надавил, он и поплыл». «Яма сразу!» «Ага», — отозвался Женя. «Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах», — пояснил. «У хлопца условка по 161-й. Так что героя в застенках охранки изображать не стал». Примечание. 161-я статья УПК РФ. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Конец примечания. — Ну, это понятно, — наконец-то слегка улыбнулся Котов. — И? Никаких злобных гостей с юга, естественно, не было. Всю троицу зверски отрихтовал один-единственный персонаж, вовсе даже не Шварценеггер. Тощий и мелкий. — Умеешь, когда захочешь, — признал Саня. — Ладно, Секис временно отменяется. — Это радует. — Значит так, — Котов достал из портфеля файл с рисунком. — Сейчас ноги в руки и мухой к этому коню. Покажешь портрет и тут же отзвонишься мне. Потом заедешь на работу к Терпиле, у которого увели фарфоровых балеринок. Помнишь такого? — Угу. — Заберешь диск? — Есть. — Пока будешь ездить, раза три попадешь в пробку? — Это точно. — Так вот, время понапрасну не трать. По сторонам не глазей, ворон не считай, дамочкам глазки не строй. Посмотри в интернете, где в Москве занимаются скалолазы. Что-то больно ловко наш парень по стенам карабкается. Значит, должен где-то тренироваться. Съезди, поспрашивай, покажи рисунок. Вечером доложишь. Все понятно? Да, после некоторой паузы ответил Женя. И сам себе мысленно вынес благодарность. Еще год назад наверняка принялся бы ныть на тему, что нереально за день объездить все места, где странные люди вместо того, чтобы хлебать пиво под водочку, лезут на стены. И выразил бы законное опасение, что беседы там с ним беседовать не будут, а наоборот, сразу пошлют пешим порядком по известному эротическому адресу. А считай, ни того, ни другого делать не стал. Потому как подумал и понял, что нужный человек выберет какой-нибудь тихий зал, возможно, даже не совсем легальный. И хозяин такого наверняка не станет гнуть пальцы и гордо хамить органом, в кавычках. Наоборот, сходу начнет, как миленький, сотрудничать. «Езжай давай!» — А вы, шеф? — Вздремну, — Саня глянул на часы. — Минут это к 85. Потом, ясно дело, к начальству за Секисом. Иметь меня будут за ночной облом на пролетарке. Ну, а дальше по плану.